Вот она весна принесла тепло, но на душе моей холод все равно. Прошу, не уходи еще хоть пару фраз, ведь ничего потом нам не вернуть назад. Прощай, любимая моя, в последний раз смотрю в твои бездонные глаза. Прощай, и слез не удержать, все песни только о тебе, я все бы отдал на земле, чтоб тебя не потерять. Не знаю почему тебя я отпустил, и как теперь мне жить в мире без твоей любви. Как не утонуть в мыслях о тебе, зная, что тепло твое отдано не мне. Прощай, любимая моя, в последний раз смотрю в твои бездонные глаза. Прощай, и слез не удержать, все песни только о тебе, я все бы отдал на земле. Ты создана как будто для меня, но все прошло, и ветер перемен тебя уносит вдали навсегда. Прости, что я потерял тебя. Прощай, любимая моя, последний раз смотрю в твои бездонные глаза. Прощай, и слез не удержать, все песни только о тебе, я все бы отдал на земле. Смотрю в твои бездонные глаза. Прощай, и слез не удержать, я все бы отдал на земле, все песни только о тебе, чтоб тебя не потерять.